Глава 11. Вертолет прилетел через 45 минут, что говорило о важности сигнала, переданного капитаном в Брянское отделение ФСБ, а также о высокой мобильности оперативных подразделений Брянской области. Губерния долгое время с начала СВО подвергалась диверсионным атакам украинских спецподразделений, и к концу операции Брянщину превратили в неплохой укрепрайон. Хотя, если судить о неоднократном появлении на ее территории беглецов ВСУ, скрывавшихся от правосудия, какие-то лазейки в пограничной полосе между Украиной и Брянской губернией нацики находили. Ми-8 в антитеррористическом исполнении, с двумя турелями управляемых и неуправляемых ракет и двумя пулеметами КОРТ-23, сел в паре сотен метров от поляны с черным обелиском. Площадка, свободная от деревьев, была крохотная, и точная посадка на нее подтвердила мастерство пилотов. Раненого лейтенанта забрала группа спецназовцев в костюмах «Витязь», превращавших бойцов в киношных киборгов. Они обследовали глыбу, выслушали рассказы очевидцев бегства нациков в параллельную вселенную, но шутить на эту тему не стали. О Сещинском лесе уже ходили слухи, и он был на особом учете у полиции и спецслужб. А так как в деревне оставался автомобиль украинских нацистов, решено было добраться до нее на вертолете, чтобы не терять времени, пробираясь по лесным буеракам, и там осмотреть транспорт партизан. Командир группы майор Соломин предложил Семененко лететь с ними и дать показания, а Виктор отказался, сославшись на свой отпуск. «Мы еще грибов не набрали», — сказал он серьезно при прощании с Соломиным. «Доложи командованию сам». «Грибов?» Понимающе кивнул майор. «Ну-ну, не нарвитесь на грибы посерьезнее, чем этот лейтенант». Вертолет улетел, и в лес вернулась тишина. Впрочем, нормальная природная тишина установилась не сразу, потому что удаляющиеся от атака невертолетных винтов слышалось еще полчаса, пока Ми-8 летел к Глинке, садился на околице и снова взлетал. «Что будем делать?» — спросил Шебутнов, доставая флягу. «Может быть, в самом деле грибков наберем?» «Пойду посмотрю», — Сансаныч кивнул на камень, проглотивший троих полицейских. «Попробую догнать тварей». «Зря», — проворчал Семененко. «Прошло уже больше часа, они, наверное, далеко отсюда». «Отсюда далеко», — согласился Александр. «А от камня не очень. Время в росе течет по-другому, я говорил. Тут мы можем день валандаться, а там пройдет пара минут». «Сказки. Проверено». «Ну хорошо. Допустим, ты прав, а как туда пробраться? Мы 100 раз обходили камень и никуда не провалились. Но ведь нацики прошли. Давайте восстановим цепь событий». Приятели оживились. Все вместе обошли глыбу, вспоминая, кто где стоял в момент бегства полицейских, и реконструировали события по секундам. Встали на места беглецов. По сигналу Сансаныча повернулись к черному обелиску и побежали к нему, забирая левее, как бы собираясь в обход. Александр бежал первым, держа в памяти направление, и в какой-то момент, будучи в метре от глыбы, почувствовал внутренний толчок. Мигнуло сердце, мигнули легкие и мигнули глаза. По инерции он проскочил камень, остановился и понял, что он в другом мире. По первому впечатлению показалось, что лес тот же, трава та же, камень остался камнем, и все было другое. Бежавшие сзади Шебутнов и Семененко тоже остановились, но Саши Павлова среди них не было. Он бежал последним и, очевидно, не попал под разряд ведьминого столба. Шебутнов шумно выдохнул. «Мать через быть!» «Саня!» — пробормотал Семененко. «Отстал!» — кивнул Сансаныч с сожалением. Вернее, проскочил вход в портал. Огляделись. «Ну, и где твои нацики?» — осведомился сержант. «Я знаю, куда они направились». Сансаныч поискал глазами брешь в кустарнике. «За мной. Они не могли уйти далеко». Взялись за оружие, выбрались на тропинку и сразу наткнулись на труп. За кустами навзничь лежал молодой рыжий парнишка в калантаре, глядя открытыми глазами в небо. «Дьявол!» — прошипел Семененко. — Кто это? — Дружинник из Хлумани, — ответил Сансаныч, стиснув зубы. Капитан нагнулся над трупом. Убит выстрелом в затылок. — У них же не было оружия, — мрачно сказал Шебутнов, имея в виду псевдополицейских. — Автоматы они оставили на поляне. — Значит, они припрятали и пистолеты. — Что он тут делал? Мать Зоана велела поставить охранение перехода, но парни, наверное, решили, что ничего плохого не случится. Шебутнов тенью обшарил кусты и обнаружил еще одного убитого. Этот был постарше, лет 40, имел бороду и держал в руке меч. Но оружие ему не помогло, он тоже был убит выстрелом в голову. «Если стреляли из бесшумки, в Хлумане никто не услышал». Александр вскинул карабин. «На рысях!» Метнулись в лес, набираясь ярости и силы. До границы Хлумани добежали за 10 минут, никого больше не встретив. Затем услышали хлопок, переглянулись, сообразив, что это был выстрел, и на ускорении рванули в ту сторону по пути к дому воеводы. Увидели слева за резной беседкой тело мужчины в обычной общинной одежде, синяя рубаха, красный пояс, штаны, сапоги, но не остановились. Нацики выдали себя сами. Полицейские выходили из-за посада перед воеводским двухэтажным коттеджем с тремя куполами и резными стенами, держа в руках пистолеты и деловито переговариваясь. Они явно никого не боялись, потому что огнестрельного оружия пограничники Хлумани не имели, мелькнула у Александра догадка, и вели себя как люди, исполнявшие обычную работу. По их последующей реакции было понятно, что увидеть преследователей они тоже не ожидали. Шебутнов и Сан Саныч на бегу вскинули ружья, выстрелили. Двое полицейских, майор и один из сержантов, получили по пуле в грудь, отлетели назад, вскрикивая и роняя пистолеты. Сан Саныч узнал новейшие удавы калибра 9 мм. Третий член шайки отреагировал как надо, успев выстрелить, и попал Шебутнову в плечо, но перевести ствол на Сан Саныча не успел. Семененко выстрелил раньше, попадая точно в переносицу здоровяка. Наступила короткая тишина, взорвавшаяся спустя несколько мгновений хором разных звуков. Отовсюду донеслись крики, и в основном женские. Заревели клюары, в детинце погранзаставы ударил колокол, и в конце улицы появились бегущие дружинники в боевых калантарях, вооруженные пневматическими мушкетами и мечами. Раненые полицейские попытались дотянуться до оружия, но добежавший до майора Семененко ударом ноги в голову послал мужика в нокаут. Напарник майора получил удар прикладом карабина и тоже затих. Сан Саныч бросился к согнувшемуся Шебутнову. ФСБшник прижимал ладонь к плечу, и по ней катились ручейки крови. «Ты как? Надо перевязать». «Жить буду», — скривил губы раненый. «Пуля где?» «В плече торчит камнем». «Хорошо, что не в легких торчит. Пришлось бы повозиться. Тут хорошие лекари быстро отремонтируют». Со ступени крыльца дома воевода сбежала девушка в красивом сарафанчике, взметнулась длинная коса. Сан Саныч узнал сестру Любавы, а за ней степенно сошла мать Зоанна. «Хвала свету! Вы вовремя!» «Саныч!» — воскликнула девушка, радостно всплеснув руками. Александр выпрямился с облегчением. Он был дома. «Это я!» «Батюшки Светы!» — пробормотал Семененко, оглядывая ряды хлуманских домов. «Это церкви! Красота какая!» Сан Саныч оглянулся. «Здесь так строят обыкновенные дома». «Шедеврально! Чтоб я так жил!» «Еще не то увидишь!» Еще один сюрприз ждал их, когда они уже сели за стол. В горницу вступил большой рыжий кот, уставился на гостей огромными зелеными глазами и направился прямиком к Александру, определив его как своего человека. «Мяут!» Заулыбалась Верика, поглядывающая на Сан Саныча. Видно было, что она его обожает. «Ах ты, зверина пушистая!» — обрадовался военком, начиная гладить кота. «Подрос как! Небось, кормят часто!» «Нет, он меру знает!» — возразила девушка. «Весь дом обследовал. Очень любит чистоту, но скучает по Максу». «А Макс где?» «Уплыл с Любавой на клык дракона». «А ты откуда знаешь?» «Я все знаю», — рассмеялась Верика. Разговор за столом шел, конечно, на росическом языке, и Семененко понимал далеко не все, о чем шла речь. Но для Сан Саныча язык древних гипербореев стал как родной. К тому же с помощью икры лангияров он легко выучил местную лексику за 2 сеанса мысленной магии. И перевод сказанного хозяевами ему не требовался. Кот дал Александру минуту на глажку, потом проговорил «Мрш-дру». Что, наверное, означало «хорошо, друг». и степенно, как хозяин отошел, вспрыгнул на лавку у стены и застыл с видом сфинкса, контролирующего мир. До ужина воевода отправил пограничников с телами убитых на Ведьминой поляне дружинников в Микростень. Оба парня были оттуда, и хоронить их надо было по месту жительства. Потом предали земле убитого жителя Хлумани по имени Степенный, а жуажина полицейского, сраженного капитаном, уложили в могилу в лесу, завалив ее камнями. Вместе наскоро допросили раненых полицейских, подлечив обоих, несмотря на возражения Семененко. Виктор требовал их повесить, но Гонта отклонил его требования, сказав, что у росичей не принято казнить пленных. Из допроса беглецов стало ясно, что полицейские успели хорошо наследить на Украине и подтвердили свое заявление о том, что повоевали в украинском нацбатальоне «Нахтигаль», прославившемся зверствами и пытками пленных российских солдат и мирных граждан. Семененко снова взвился, раздувая ноздри, заявив, что таких зверей в человеческом облике нельзя оставлять в живых, однако воевода снова его не поддержал. Из откровений же нацистов стала известна и причина, по которой они направились в Сещинский лес с территории Украины. Оказалось, беглецы от возмездия услышали о существовании Ведьминой поляны от каких-то наводчиков и решили сбежать в Еурод, не имея представления, где этот самый Еурод находится. Наводчик им об этом ничего не сказал, поэтому о том, что Рось не имеет границ с Еуродом по суше, они не знали. Думали, что спокойно пересекут ее, убивая всех, кто станет мешать. Раненого Шебутнова прооперировал без всяких инструментов лекарь Хлумани, и сержанта поместили на ночь в лазарет, небольшой домик на территории заставы, хотя он чувствовал себя хорошо и рвался к своим. Сан Саныч лично осмотрел приятеля и увидел лишь покрасневшую звездчатую припухлость на месте входа пули. Женя сказал, что саму пулю не вытаскивали, но и в теле ее не было. Лекарь каким-то образом растворил ее на молекулы в мышцах плеча. После всех этих неотложных дел воевода пригласил нежданных гостей, спасших многих хлуманчан от неминуемой гибели, и они уселись в горнице где-то в районе 7 часов вечера по времени Сан Саныча. Какой здесь шел час на самом деле, было неизвестно. Часов у росичей не было, и мерили время они на глазок, вернее, все имели внутренние биологические часы, показывающие длительность событий с точностью до секунды. Семененко удивился, узнав об этом. Александру же данный феномен жизни росичей был не в диковинку еще с прошлого посещения Роси. Верика и еще одна молодая женщина в цветастом сарафане начали подавать на стол. Гости с удовольствием и с аппетитом отведали местную пищу. Уху из болотного окуня и краснух, розовые черви сильно напоминали креветок, жареные грибы, по вкусу похожие на мясо кролика, с бобами и вкуснейшим соусом, гречневую с виду кашу с молоком китоврасов, коровы на территории плато не водились, и два вида напитков, ягодный морс, капитану он так понравился, что Виктор выдал целых три кружки, и чай на травах с запахом меда. «А насекомых вы едите?» — спросил он, попробовав все блюда. «Насекомых?» — подняла бровь Зоана. «Козуркив», — перевел Сан Саныч. Верика прыснула. «Нет, не едим. Хотя в гимназии нам говорили, что выродки в ее роде едят все, даже червей и насекомых. У нас на родине тоже не любят эту кухню, а вот в Азии употребляют в пищу и червей, и тараканов, и саранчу, даже личинки шелкопряда». Женщины переглянулись, и Александр перевел им с русского на росичский. Верика снова рассмеялась. «У нас еды хватает, козуркив есть не нужно». «А почему вы называете жителей ее рода выродками?» «Так они и есть выродки», — простодушно ответила девушка. «У них даже рожки растут. И на коже разные узоры страшные». «Тату?» «Что?» «У нас молодые люди тоже разрисовывают кожу рисунками». «Нет, это кожная болезнь, дурнотел». «Экзема?» Верика посмотрела на Сан Саныча, и он поморщился. «Давайте сменим тему. Что мы все о выродках говорим?» «Простите». Виновато поерзал на лавке Семененко. После того, как перестал есть хозяин, выглядевший уставшим, разговорились. По его словам, он вернулся из рейда к дальним заставам, где пограничникам пришлось отбивать нападения хищных болотных жителей, ядокусов и рептилий у беспалов. Их уже который раз натравливали на русичей отряды бритоголовых выродков с его рода, которых за это прозвали бритоморозками. «Уже не первый раз к нам проникают плохие люди», — сказал Гонта. «Вы называете их нациками и фашистами. Извините, что вернулся к теме. Может быть, объясните ситуацию у вас в стране?» Гости переглянулись. «Разве вы не посылаете к нам разведчиков?» — недоверчиво спросил Семененко. Воевода качнул седой головой. «Бывает, но очень редко, только чтобы решить частную проблему. Ваши...» — он сделал паузу. «Как это по-русски? Попаданцы. Так вот, они пересекают грань гораздо чаще». Семененко издал смешок. «Классно звучит. Попаданцы. Практически гей». Гонта посмотрел на Александра вопросительно и военком с улыбкой объяснил. «На земле сейчас царит эра морального распада, если говорить высоким штилем. Европа и Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, поддались цветному лобби и пестуют культуру ЛГБТ. То есть как бы борются за права нацменьшинств с таким азартом, что сатана, наверное, от радости ладоши себе отбил. Нормальные попаданцы, конечно, не имеют к этому никакого отношения, так в нашей литературе называют людей, попадающих в другие миры. Мой друг обыграл это слово по-другому, затронув тему однополой любви. Попа – задняя часть человеческого тела, данец – от слова «давать». То есть попаданец – тот, кто дает...» Сан Саныч подождал, пока Верика убежит на кухню, и закончил. «Мужчина, которого любит другой мужчина, по-нашему гей». Гонта в задумчивости пошевелил бровями. Неизвестно, все ли он понял из речи Александра, но изрек всего два слова. «Не смешно». «Да уж», — согласился Сан Саныч, взглядом погрозив приятелю. «Не слишком уважительно вы отзывались о жителях Соединенных Штатов и Европы». «Неадекваты», — буркнул Семененко с отвращением. «За что же их уважать?» — пожал плечами Александр. «Это люди с измененной психикой, повернутые на русофобии. У вас ведь то же самое творится. Еурод — это практически наша Европа, а жители Еурода вы сами называете выродками. Однако наши выродки намного уродливее ваших, особенно украинские нацисты. Меня до сих пор поражает, как быстро народ Украины, добрый и трудолюбивый, превратился в озверелую толпу русофобов, ненавидящих все русское». «Благодаря мощнейшей пропаганде и глобальной лжи британских и американских спецслужб», — проворчал Семененко. «Впрочем, не отстали и прибалты со своим колоссальным комплексом неполноценности, и финны с французами. Ты еще историю вспомни». «И вспомню. Все морские державы Старого Света. Англия, Испания, Португалия, та же Франция, Норвегия, Швеция. Все являлись агрессивными захватчиками чужих земель и работорговцами. Все». Потом к ним присоединились и Штаты, когда в Северную Америку ринулись все воры, бандиты и убийцы Европы. Представьте основу их коллективного бессознательного. США не просто раковая опухоль человечества, она опустила метастазы по всему миру. Эту опухоль надо лечить, и желательно лечить хирургическим путем. Гонта вскинул брови, с любопытством разглядывая лицо разволновавшегося Александра. Семененко крякнул. «Не пугай людей, военком!» Сан Саныч опомнился, виновато сморщился. «Простите, ради бога, я всегда остро реагирую на деятельность пиндосов. Это для меня раздражитель с детства, потому что отец работал в дипмиссии в Америке и много о ней рассказывал». «Понимаю», — кивнул Гонта. «История повторяется», — тихо сказала мать Зоана, впервые нарушив молчание. «Недобитое зло возвращается. Что было до сброса, то восстановилось и после». «Сначала казалось, что раз мы выжили, — продолжил Гонта, — то все должно прийти в равновесие. Ведь и название «Еурод» вовсе не уничижительное. Оно отражало состояние социума того времени. Это аббревиатура слов «есть урода», что подчеркивало существование материка и жителей, потомков атлантов. Это уже в наши времена слово «еурод» стало нарицательным. «Есть уроды», — развеселился Семененко. «Абсолютная правда», — кивнул воевода. «Такого ужаса в морально-нравственной плоскости этой культуры еще не видел мир». «Вы еще не знаете, как живет наша Европа», — возразил капитан. «Вот это ужас так ужас». «Хватит об ужасах», — улыбнулась Заана. «Мы долгое время пытались добиться дружбы с выродками, но чем терпеливее к ним относились, тем сильнее им хотелось подчинить нас». «Как говорят классики, не делая людям добра, не получишь зла». «Ваши классики — большие умники». «У нас есть на этот случай еще одна поговорка. Хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним. В данном случае ваши выродки и есть англосаксы». Гонта хмыкнул. «Зуана права. История повторяется. Росичи и в самом деле слишком терпеливы и мягкосердечны, поэтому их трудно поднять на борьбу с несправедливостью. То же самое и у нас, хотя отдельных борцов за справедливость много. Этому нужно положить конец, потому что выродки во главе с их великим миротворцем Конунгом не остановятся, пока не уничтожат нас». «Виктор прав», — сказал Александр. «У нас то же самое. Одна надежда на конституционную смену власти. Война с Украиной и НАТО показала, насколько у нас велико либеральное лобби. Мы воевали с нацистами почти 2 года, хотя могли победить в первые 3 месяца, взяв столицу Украины. Но, как оказалось, и в высших эшелонах власти окопалось столько предателей, что президент не мог их сразу выявить и зачистить. Чтобы сохранить неправедно нажитые богатства, российские олигархи требовали не трогать железные дороги и предприятия Украины, так как это мешало им наживаться. Война для них была как мать родна, средство колоссальной наживы, а смерть российских солдат называлась «сопутствующие потери». По сути, это была война договорников и предательств за спинами нашего военного ведомства, что приводило к ряду поражений армии и большим жертвам. Но мы, слава богу, справились. Надеюсь, и вы справитесь. А мы поможем по мере сил». Гонта и Зуана обменялись взглядами. Женщина еще раз показала улыбку, добрую и немного печальную. «Ну вот, снова вернулись к той же теме». Сан Саныч виновато прижал руки к груди. «Все, больше ни слова о войнах». «Я вас понимаю», — повторил Гонта. «Слишком много грязи накопилось на душе, но поговорили, и вроде легче стало». С улицы донеслись голоса, смех, потом девушки затянули песню. Теперь уже переглянулись гости. «Поют?» — вскинул брови Семененко. «Почему же нам не петь?» — вопросом на вопрос ответила хранительница пограничного края. «Песня жить помогает, а мы народ поющий». «И мы тоже», — рассмеялся капитан. «Русские песни светлые, даже самые печальные, всегда согревали сердца. Да и украинский народный не хуже». Александр бросил взгляд на пустую кружку, захотев еще морсу, и Верика уловила его взгляд. «Еще принести?» «Давай», — улыбнулся Сан Саныч. Она убежала, взметнув юбку. Сан Саныч заметил, что на виске девочки алеет и вишенка, кивнул ей вслед. «Что слушает ваша малышка?» «Не такая уж она у меня и малышка», — ответил Гонта. 16 весен уже исполнилось. Скоро в Познавар пойдет. А пока что учит Родику». «Что?» — не понял Семененко. «Свод основ природы, Роси». «У нас эта дисциплина называется природоведением. А какую литературу читает?» «Не читает, слушает. Таких книг, как у вас, на Росе нет». «А как же вы записываете все сведения науки, бухгалтерию?» «На лангияры». Гонта вытащил из кафтана вишню фиолетового цвета с тонкой ножкой-иголочкой. «Наши предки создали эту технологию 1000 весен назад, и мы используем. Очень удобно». «Так это чипы?» Гонта вопросительно посмотрел на Александра. «Мы пользуемся вычислительными машинами, компьютерами, которые записывают информацию на чипы, записывающие электронные устройства. По сути, это и есть ваш лангияр, но без компьютеров мы не можем читать эти записи». Сан Саныч посмотрел на капитана. «А они могут». Воткнул вишенку в голову, и все тебе передается прямо в мозг. «Ух ты, здорово! Можете меня научить?» «Ничего невозможного нет». «А ты так можешь читать?» «Конечно, это легко». Верика принесла морс, подала, сверкнув улыбкой. Она была так похожа на свою сестру, что у Сан Саныча невольно торкнуло в сердце, и он подумал, что мог бы и остаться здесь, чтобы дождаться совершеннолетия девочки. «Еще вопрос можно? Где сейчас Максим? То есть мне сказали, что он ушел с Любавой на клык дракона. Есть оттуда известие?» «Утром прилетел в Ран», — — сказал Гонта. «Они застали на клыке гвардейцев конунга, которые нашли страшное оружие предков». «Мракобой!» — воскликнула Верика. «Мракобой!» — кивнул воевода. «Выродки погрузили его на хладоносец и, вероятно, повезли к себе на его рот. Так что в скором времени следует ждать нового нападения на Рось». Семененко почесал затылок. «Мракобой? Что это за штуковина?» «Олицетворение конца света», — мрачно ответил Гонта, поднимаясь. «Покидаю вас. Увидимся утром». Он ушел. За столом стало тихо. «Он пошутил?» — неуверенно поинтересовался капитан. «Нет», — грустно покачала головой Зоана. «По некоторым дошедшим до нас сведениям известно, что именно применение предками выродков мракобоя привело к разрыву ткани времен и пространств, и Рось после сброса оказалась здесь, в мире Великотопи». Женщина помолчала. «Хотя, возможно, и Великотопь образовалась от этого удара». Она тоже поднялась. «Отдыхайте. Встретимся завтра. Как говорится, утро вечера мудренее. Верика проводит вас в гостеприим». Ушла под локоть с девочкой. «Куда нас проводят?» — переспросил капитан. «В гостиницу», — усмехнулся Сансаныч, вдруг обнаружив, что и в самом деле устал. «Отличный приимный дом. Я уже ночевал, как в лучших отечественных отелях, разве что без лоска, золота и хрусталя. Это нам без надобности». Вернулась запыхавшаяся Верика. «Идемте». Сансаныч вдруг помимо своей воли взял ее за руку и поцеловал пальцы, вызвав удивленный взгляд в распахнувшихся синих глазах девочки-девушки. И сквозь непонимание в них увидел радостно искрящиеся ожидания.